В рубрике «Зарубежный рассказ» в четвертом номере «Смены» за 2000 год опубликован рассказ Рольда Даля «Татуировка». Надеемся, он вам понравится. Зима 1946 года тянулась бесконечно долго, хотя был апрель, леденящий ветер хозяйничал на улице города, а над головой по небу плыли снежные облака. Старик по имени Троклостень с трудом волочил ноги по тротуару улицы Револьвьер, жалкий, закоченевший от холода. Он все время ежился, запахивая грязное старое пальто черного цвета, над поднятым воротником виднелись только глаза и макушка. Дверь кафе распахнулась, и слабый запах жареного цыпленка вызвал у него нестерпимое чувство голода. Старик продолжал волочить ноги, поглядывая без всякого интереса на предметы, выставленные в витринах магазинов: духи, шелковые галстуки и рубашки, бриллианты, фарфор, старинную мебель, книги в роскошных переплетах. Затем он поравнялся с картинной галереей. Ему всегда нравилось бывать в картинных галереях. В витрине была выставлена одна единственная картина. Он остановился, чтобы рассмотреть ее, потом повернулся, продолжил свой путь, затем снова приостановился, оглянувшись на витрину, и тут вдруг почувствовал легкое беспокойство. Смутное воспоминание о том, что видел где-то давным-давно. Он стал рассматривать картину. Это был пейзаж. На переднем плане изображена группа деревьев, стволы которых очень сильно накренились в одну сторону, будто под натиском ураганного ветра. По небу неслись рваные грозовые облака. Надпись на дощечке, которая была прикреплена к раме, гласила: «Хаим Бамрутин, 1894-1943 годы». Троклостень задумчиво разглядывал картину, стараясь понять, что же она напоминает ему. «Чудная картина», — подумал он. «Странная и чудная, но мне нравится. Хаим Бамрутин». «Бамрутин, Бамрутин! Ей-богу!» — воскликнул он вдруг. «Да это же мой маленький калмык! Вот кто это! Только подумать! Картина моего маленького калмыка выставлена в лучшем магазине Парижа!» Старик прижался лицом к стеклу витрины. Он вспомнил парнишку. Да, он его хорошо помнит. Но когда это было? Когда? Память ему отказывает. Ведь это было так давно. Сколько лет тому назад? Лет 20? Нет, пожалуй, лет 30 тому назад. Неужто 30 лет? Постой-ка. Да это же было перед войной, перед первой войной, в 1913 году. Теперь он вспомнил, это было именно тогда. И этот Бамрутин, некрасивый маленький калмык, вечно угрюмый, ушедший в себя паренек, который так нравился ему, которого он почти любил, просто так, не отдавая себе отчета в этом, ну, разве только за то, что тот умел писать картины. А как он писал их? Теперь он вспомнил даже подробности: улицу, вдоль которой стояли мусорные баки, запах гнили, коричневых котов, которые осторожно рылись в отбросах, и женщин, потных, толстых, сидевших на порогах своих жилищ, опустив ноги на каменный настил улицы. Что это была за улица? Ну и как же называлась улица, на которой жил паренек? Монтабор. Да, да, именно так она называлась. Старик, довольный тем, что вспомнил название улицы, несколько раз кивнул сам себе. Там находилась мастерская, и в ней были всего один стул и старая грязная кушетка красного цвета, на которой спал Бамрутин. Он вспомнил пьяные пирушки, дешевое белое вино, дикие ссоры и вечно желчное, угрюмое лицо художника, задумчиво склонившегося над своей работой. «Странно», — подумал Троклостень, Теперь он с легкостью все вспоминал, и воспоминание об одном событии вызывало в памяти другое. Вот взять хотя бы ту штуку с татуировкой. Это же было явное сумасбродство. С чего все начиналось? Тогда однажды он заработал кучу денег. Да-да, все началось именно с этого. И купил много вина. Помнится, как он довольный вошел тогда в мастерскую с пакетом под мышкой, в которой были бутылки, как он увидел Бамрутина, сидящего перед мольбертом, и свою жену Женевьев. Она стояла посередине комнаты и позировала для портрета. «Сегодня вечером мы празднуем», — объявил он. «Мы устроим небольшой выпивон для нас троих». «В честь чего это?» — спросил паренек, не поднимая головы. «Уж не потому ли, что решился, наконец, развестись со своей женой, чтобы она могла выйти замуж за меня?» «Нет», — ответил Трокластень, — «мы празднуем, потому что я заработал сегодня кучу денег». «А я ничего не заработал. Это мы тоже можем отметить. Ну, если тебе хочется, можно и это отметить». Трокластень стоял у стола и разворачивал пакет. Он чувствовал себя усталым и хотел скорее дорваться до вина. 9 клиентов, разумеется, совсем неплохо, но от этого дьявольски устают глаза. 9 пьяных солдат. И самое замечательное было в том, что не менее 7 из них заплатили ему в звонкой монете. Вот почему сегодня он так разбогател. Но смертельно устали глаза от такой работы. Они были полузакрыты от усталости, белки покрылись тонкой сетью красных прожилок, а за каждым глазным яблоком на глубине 1 дюйма за ним он чувствовал острую боль. Но теперь уже вечер, он богат, как шейх, а в пакете лежат 3 бутылки, 1 для его жены, 2 для его друга, а 3 для него самого. Найдя штопор, он стал откупоривать бутылки. Художник положил кисть. «Боже мой», — сказал он. «Разве можно работать, когда такое творится?» Молодая женщина, пройдя через всю комнату, подошла посмотреть на картину. Трокластень тоже подошел с бутылкой в одной руке, со стаканом в другой. «Нет!» — крикнул художник, внезапно вспыхнув. «Пожалуйста, не надо!» Он схватил полотно с мольберт и поставил его лицом к стене. Но Трокластень успел увидеть картину. «Мне она нравится. Она ужасна. Она изумительна. Изумительна так же, как все остальные картины, написанные тобой. Я в восторге от них всех». «Беда в том, — ответил Бамрутин, хмурясь, — что они несъедобные. Я не могу их есть. И все же они изумительны». Трокластень протянул ему стакан, полный бледно-желтого вина. «Выпей», — сказал он, — «ты ощутишь себя счастливым». Никогда он еще не знал человека более несчастного или, скорее, человека с таким мрачным лицом. Трокластень встретил его в каком-то кафе 7 месяцев назад, где он пил в одиночестве, и только потому, что он походил на азиата, Трокластень подсел к его столу и заговорил: «Вы русский?» «Да». «Откуда родом?» «Из Минска». Трокластень вскочил со своего места и обнял его, воскликнув при этом, что он тоже родом из этого города. «Ну, я не совсем из Минска», — пояснил паренек, — «но местечко это недалеко от него». «Где же?» «Смелович, около 12 миль от Минска». «Смеловичи!» — вскричал Трокластень, снова бросаясь к нему с объятиями. «Да я же ходил туда пешком несколько раз, когда был мальчишкой». Потом он снова уселся на свое место, не отрывая дружелюбного взгляда от лица своего собеседника. «Вы знаете, — сказал он, — вы совсем не похожи на западного русского, скорее на татарина или калмыка. Вы действительно вылитый калмык». И теперь в мастерской Трокластень снова внимательно посмотрел на художника, на то, как тот взял стакан с вином и залпом выпил его. Нет сомнений, черты его лица были калмыцкие. Широкое лицо с высокими скулами, с широким грубоватой формы носом, но руки Руки всегда вызывали удивление, маленькие, как женские, с изящными тонкими пальцами. — Дай мне еще, — попросил художник, — если праздновать, то как следует. Троклостень разлил вино и сел на стул. Бамрутин устроился на старой кушетке рядом с женой Троклостеня. На полу между ними стояли три бутылки. «Сегодня вечером мы будем пить столько, сколько влезет», — сказал Троклостень. «Я исключительно богат. Сейчас сбегаю и куплю еще несколько бутылок. Сколько купить?» «Еще шесть», — ответил паренек. «Каждому по две бутылки». «Хорошо. Я сейчас пойду и принесу. А я помогу тебе». В ближайшем кафе Троклостень купил 6 бутылок белого вина. После того, как они вернулись в мастерскую, поставили на пол в 2 ряда, и Троклостень, вооружившись штопором, откупорил все 6 бутылок, они снова уселись и стали пить. — А ведь только очень богатые, — заметил Троклостень, — могут так кутить. — Это правда, — сказал паренек. — Разве не так, Женевьев? — Разумеется. — Как настроение, Женевьев? — Прекрасное. — Может быть, бросишь Троклостень и выйдешь за меня? — Нет. — Вино изумительное, — произнес Троклостень. — Чистое удовольствие пить его. Не спеша, смакуя, они постепенно стали пьянеть, хотя пили так же, как делали это обычно, тем не менее полагалось соблюдать известный ритуал — пить со всей серьезностью, о многом поговорить, повторяясь снова и снова. Полагалось расхваливать вино, обязательно пить его медленно, смакуя все 3 восхитительные стадии опьянения, особенно момент, когда кажется, что плаваешь в воздухе и уже не чувствуешь своих ног, как бывает у Троклостени. Да, это самый приятный момент, когда смотришь на свои ноги, и они кажутся такими далекими, что удивляешься тому, какому же чудаку они могут принадлежать и почему лежат вот так, где-то на полу и на таком расстоянии. Спустя некоторое время Троклостень встал, чтобы включить свет. Он очень удивился, заметив, что ноги его стали вместе с ним, когда он отправился включать свет. Особенно его поразило то, что он не чувствовал, как ноги касались пола. У него было приятное ощущение того, что он плывет по воздуху. Потом он стал ходить по комнате, лукаво поглядывая на полотна, сложенные у стен. «Послушайте, — сказал он наконец, — я придумал одну вещь». Он направился к кушетке и встал перед ней, слегка покачиваясь. «Слушай, мой маленький калмык». «Ну что такое? У меня есть потрясающая идея». «Ты слушаешь меня?» «Я слушаю Женевьев». «Слушай меня, пожалуйста. Ты мой друг, мой маленький калмык из Минска, и я считаю тебя хорошим художником, и мне хотелось бы иметь картину, прекрасную картину. Возьми себе все. Возьми все, что ты найдешь, но не прерывай меня, когда я беседую с твоей женой. Нет-нет, ну послушай-ка, я имею в виду картину, которая всегда была бы со мной, вечно. Куда бы я ни пошел, что бы ни случилось, но всегда со мной. Картину, написанную тобой». Протянув руку, он положил ее на колено паренька. «Пожалуйста, послушай меня». «Слушай его», — повторила молодая женщина. «Вот что, я хочу, чтобы ты написал картину на моей коже, на спине. Затем я хочу, чтобы ты сделал татуировку поверх написанного, чтобы картина навсегда сохранилась на спине». «Ты, наверное, рехнулся?» «Я научу тебя пользоваться татуировальной машинкой. Это легко. Даже ребенок сумел бы». «Я не ребенок». «О, пожалуйста». «Ты в самом деле сумасшедший. Ну что ты затеял?» Художник посмотрел в неподвижные, черные, блестящие от выпитого вина глаза Троклостеня. Ради всего святого, что тебе все-таки надо? Ты с легкостью сумеешь сделать это, ты сумеешь, сумеешь. Ты имеешь в виду татуировку? Да, татуировку. В 2 минуты я тебя научу. Это невозможно. Хочешь сказать, что я не знаю, о чем говорю? Но нет, художник не мог этого утверждать, так как было общеизвестно, что если кто что-нибудь и знает о татуировальном искусстве, так это он, Трокластень. Разве не он, это было в прошлом месяце, покрыл живот какого-то мужика удивительно изящным рисунком, изображающим цветы? А тот клиент, у которого вся грудь была покрыта густой шерстью, Трокластень так искусно изобразил на его груди серого медведя, что волосатая грудь превратилась в шкуру мохнатого зверя. Разве не он вытатуировал женщину на руке другого человека таким образом, что когда мускулы руки мужчины двигались, то женщина оживала и принимала самые неожиданные позы? «Я просто хочу сказать тебе, — ответил Бамрутин, — что ты пьян, и, соответственно, у тебя пьяные мысли. А Женевьев будет позировать. Это будет этюд с Женевьев на моей спине. Разве я не вправе иметь портрет жены на своей спине?» «Портрет Женевьев?» «Да». Трокластень знал, что стоит ему только упомянуть имя жены, как толстые губы паренька невольно растянутся в улыбку. — Я не согласна, — сказала молодая женщина. — Женевьев, дорогая, ну, пожалуйста, вот возьми эту бутылку и выпей ее, тогда ты станешь добрее. Это же потрясающая идея. В жизни еще не придумывал что-нибудь подобное. Какая еще там идея? Ну, то, что он должен сделать твой портрет на моей спине. Разве я не могу желать этого? Мой портрет в обнаженном виде, — заметил художник. Соблазнительная идея. Только не в обнаженном виде, — сказала молодая женщина. Просто гениальная идея, — сказал Трокластень. Нет, это безумная идея, — запротестовала молодая женщина. «Ну, так или иначе, все же это стоящая идея», — заметил Бамрутин. «И она заслуживает того, чтобы выпить за нее». Они выпили еще бутылку, затем художник сказал: «Ничего из этого не выйдет. Я не умею обращаться с татуировальной машинкой. Хочешь, я напишу картину на твоей спине, а ты будешь ходить с ней до тех пор, пока не выкупаешься и не смоешь ее. А если ты вообще не будешь мыться, то тогда картина сохранится на твоей спине до конца твоей жизни». «Нет, — ответил Трокластень, — да, и в день, когда ты решишь выкупаться, я буду знать, что ты больше не ценишь мою картину. Это будет серьезным испытанием для тебя как поклонника моего таланта». «Не нравится мне все это, — сказала молодая женщина. — Он так восхищается твоим талантом, что будет ходить грязным всю жизнь. Давайте лучше татуировку, только не в обнаженном виде». «Тогда только голову», — предложил Трокластень. «Боюсь, не справлюсь». «Это чрезвычайно просто. Я научу тебя в 2 минуты, вот увидишь. Я пошел за иглами и чернилами. У меня есть чернила всех цветов. Столько оттенков, сколько у тебя для живописи, и даже больше». «Нет, это невозможно. У меня есть всякие чернила. Разве у меня нет чернил разных цветов, Женевьев?» «Есть». «Сейчас увидишь», — сказал Трокластень. «Я пойду за ними». Он встал со стула и нетвердым шагом, но решительно вышел из комнаты, а через полчаса вернулся. «Я принес все», — крикнул он, размахивая коричневым чемоданчиком. — Все, что нужно татуировщику, находится здесь, в этом чемоданчике. Он положил сумку на стол, открыл ее, вынул электрические иглы и небольшие пузырьки с цветными чернилами. Затем воткнул штепсель от электрической иглы в сеть, взяв инструмент в руки и, нажав на кнопку, включил ток. Послышалось жужжание, и конец иглы примерно с четверть дюйма начал стремительно вибрировать вверх и вниз. Он скинул пиджак, отвернул рукав на левой руке и сказал: «Теперь смотри, следи за мной, и я покажу тебе, как это легко. Я сейчас сделаю татуировку на моей руке, вот здесь». Предплечье его было сплошь покрыто синими знаками, но он все же нашел небольшой участок кожи, свободный от татуировки, чтобы преподавать на ней урок татуировального искусства. «Сначала я выбираю цвет чернил. Возьмем, скажем, обычные синие чернила. Затем погружаю конец иглы в чернила, вот так. Потом держу иглу концом вверх. После этого провожу ею по коже, слегка касаясь, вот так. И вот игла, приводимая в движение крохотным электрическим моторчиком, двигается скачками вверх и вниз и прокалывает кожу. При этом чернила проникают в прокол на коже. Вот и все. Посмотри, как это легко. Ну, смотри, сейчас я накалю серую гончую собаку на своей руке». Художник явно заинтересовался. «Теперь дай мне попрактиковаться немного на твоей руке», — сказал он, и начал проводить жужжащей иглой голубые линии на руке тракластеня. «Совсем не трудно. Будто рисуешь пером и чернилами. Разницы никакой, разве что иглой медленнее». «Конечно, это просто. Ты готов? Начнем?» «Немедленно». «А натура?» — воскликнул тракластень. — Ну давай, Женевьев! Его охватило возбуждение. Пошатываясь, он начал суетливо подготавливать место для работы, как ребенок, который с энтузиазмом готовится к интересной игре. — Где ты хочешь, чтобы она позировала? Где она будет стоять? — Пусть станет там, рядом с туалетным столиком, и расчесывает волос. Я так и напишу ее. Расчесывающую распущенные по плечам волосы. «Великолепно! Ты гений!» Молодая женщина с неохотой подошла к туалетному столику и встала около него со стаканом вина в руке. Тракластень стянул рубаху и сбросил брюки. Он оставил только трусы, носки и обувь и стоял, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Тело его было крепким, а кожа белой, почти без волос. «Теперь я полотно. Куда ты собираешься положить свое полотно?» «Как всегда, на мольберт. Ну, не валяй, дурака. Я же полотно». «Тогда располагайся на мольберте, это нетрудно». «Ну, как это сделать?» «Ты полотно, не так ли?» «Да, я полотно. Уже начинаю чувствовать себя полотном. Ну, давай, давай, давай, на мольберт». «Ну, правда, это невозможно. Ну, в таком случае садись на стул». «Садись задом наперед, тогда сможешь положить свою пьяную башку на спинку стула». «Ну, поторапливайся, я собираюсь начинать». «Я уже готов и жду тебя». «Сначала, — сказал художник, — я напишу обычную картину. Затем, если мне понравится, сделаю татуировку поверх нее». Вооружившись широкой кистью, он начал писать на голой спине тракластеня. «Ай! Ай!» — вскрикнул тракластень. «Чудовищная сороконожка шагает по моей спине!» «А ну-ка, поспокойней! Спокойней!» Художник работал быстро, накладывая краску тонким голубым слоем так, чтобы она не мешала татуировке. Сосредоточенность, с которой он стал работать, была так велика, что она, казалось, преодолевала его опьянение. Он накладывал мазки быстрыми движениями, чувствуя предельное напряжение в кисти рук, и меньше чем через полчаса работа была закончена. «Все, закончил». Обратился он к молодой женщине, которая, услышав эти слова, сразу же направилась к кушетке, легла и заснула. Тракластень бодрствовал. Он видел, как художник взял иглу, погрузил в чернила. Потом он почувствовал пронзительный щекочущий укол в спину. Боль была неприятна, но терпима и не давала тракластеню впасть в сон. Тарокластень развлекался тем, что старался угадать след игры, наблюдая, какими красками пользовался художник, и пытался представить себе, что делается у него за спиной. Бамрутин работал с поразительным напряжением. Казалось, крохотная машинка и необычная работа целиком захватили его. До самого рассвета художник работал под мерное жужжание машинки. Тарокластень хорошо помнил, что, когда художник отступил назад и сказал «картина закончена», на улице был день, и за окном слышались шаги прохожих. — Я хочу посмотреть, — сказал Тарокластень. Бамрутин взял зеркало и стал держать его под углом, а Тарокластень повернул голову, стараясь увидеть свою спину. «Боже мой!» — воскликнул он. То, что он увидел, поразило его. Вся спина, начиная от плеч, была покрыта яркими красками, и золотистыми, и зелеными, и голубыми, и черными, и красными. Татуировка была сделана так густо, что спина оказалась сплошь покрытой мазками красок. Художник старался татуировать точь-в-точь по нарисованному, густо заполняя линии, и самое удивительное состояло в том, что он с большим мастерством использовал в своей картине выступы лопаток, сделав их частью композиции. Более того, хотя работа двигалась медленно, он ухитрился передать в картине какую-то непосредственность, спонтанность. Портрет был выполнен в драматической, резкой манере, столь характерной для других работ Бамрутина. Поражало не сходство портрета с натурой, нет. Скорее, портрет выражал настроение. Черты лица неясные, блуждающий взгляд, а вокруг головы вихревая масса темно-зеленых волнистых линий, которая придавала картине предельный динамизм. Потрясающе! Мне, пожалуй, и самому нравится. Художник отступил назад и стал рассматривать свою работу критически. «Ты знаешь, — добавил он, — я думаю, она стоит того, чтобы я поставил свою подпись». И, взяв в руки электрическую иглу, он вывел свое имя красными чернилами в правой стороне на месте, под которым находится почка. Старик Тарокластень был в состоянии, похожем на транс, и не спускал глаз с картины, выставленной в витрине галереи. Все это было так давно, что кажется, будто все эти события имели место в какой-то другой жизни. А Бамрутин? Что стало с ним? Он теперь вспомнил, что после того, как он вернулся с войны, с первой войны, ему стало не хватать художника, и он спросил у Женевьев: «Ты не знаешь, где мой маленький калмык?» «Он ушел», — ответила она. «Не знаю куда, но я слышала, что он связался с каким-то торговцем, который послал его в Серет писать картины. Может, он еще вернется? Кто знает, может, и вернется». Это было в последний раз, когда они говорили о нем. Через некоторое время они переехали в Гавр, где было много моряков и потому много работ. При воспоминании о Гавре старик улыбнулся. Да, это были добрые времена. Период между двумя войнами. Тогда у него были уютные комнаты, небольшая мастерская около дома и достаточно работы. Ежедневно трое или четверо, а то и пять моряков приходили к нему и просили, чтобы он татуировал их. Ничего не скажешь. Действительно, добрые времена. Затем Вторая мировая война, приход немцев, смерть Женевьев, и все пошло прахом. В те годы никто не нуждался в татуировках, а он был слишком стар, чтобы браться за какую-нибудь иную работу. В отчаянии он решил вернуться в Париж, смутно надеясь, что в большом городе дела пойдут лучше, но надежды не оправдались. Теперь, когда война кончилась, у него не оказалось ни сил, ни средств, чтобы возобновить свое дело. Да, трудно одинокому старику без крова и работы. К тому же, если еще и не хочется просить милостыню, А с другой стороны, как же жить иначе? Итак, — подумал он, все еще разглядывая картину, — это картина моего маленького калмыка. Удивительно, что вид одного небольшого предмета, как, скажем, эта картина, может вызвать к жизни прошлое. А ведь несколькими минутами раньше он и не помнил о существовании татуировки на своей спине. Годами он не вспоминал о ней. Он прижался лицом к стеклу витрины и заглянул в галерею. На стенах он увидел большое количество картин, и все они, казалось, принадлежали кисти одного и того же художника. Тараквластень увидел множество людей, которые медленно прохаживались по галерее. Подчиняясь внезапному импульсу, Тараквластень повернулся, толкнул дверь галереи и вошел. Это было длинное помещение, пол которого устилал ковер винного цвета. Господи, как кругом тепло и красиво! Нарядные с холеной наружностью люди расхаживали с чувством собственного достоинства по галерее, причем у каждого в руках был каталог, в который они заглядывали время от времени. Старик не решался двинуться с места и смешаться со всей этой толпой. Но в то время как он набирался смелости, до него вдруг донесся голос, сказавший: «Что тебе здесь нужно?» Человек, произнесший эти слова, был в черном утреннем пиджаке. Полный мужчина, небольшого роста, с очень бледным лицом. Дряблое лицо его было таким мясистым, что щеки отвисли по обеим сторонам рта, как у спаниеля. Подойдя близко к Тараквластеню, он снова спросил: «Что тебе здесь нужно?» Тараквластень стоял неподвижно. «Вот что, любезный, — обратился к нему снова мужчина, — убирайся-ка ты из моей галереи. А разве нельзя смотреть на картины? Ты слышал, что я тебе сказал?» Тараквластень заупрямился. Внезапно он почувствовал, как гнев закипает в нем. «Давай-ка лучше без скандала, — сказал снова мужчина. — Ну, пошевеливайся вот сюда, в эту дверь». И, положив свою белую жирную лапу на плечо Тараквластеню, он стал с силой толкать его к двери. Тут Тараквластеня прорвало. «Убери свои грязные руки от меня! — крикнул он. Голос его громко раздался по всей галерее. Все присутствующие одновременно повернулись и испуганно посмотрели на человека, стоящего в конце помещения, который оказался виновником беспорядка. Лакей подбежал к хозяину галереи, и вдвоем они стали выталкивать Тараквластеня на улицу. Публика молча наблюдала за сценой. Лица людей выражали легкий интерес к происходящему, и, казалось, одну и ту же мысль: «Все в порядке, ничего опасного для нас нет. Об этом позаботятся». «У меня тоже! — кричал Тараквластень. — У меня тоже есть картина этого художника. Он был моим другом, и у меня есть картина, подаренная им». И он сошел с ума. «Да, это сумасшедший, буйный сумасшедший. Нужно вызвать полицию». Резким быстрым движением Тараквластень вырвался из рук мужчин, и не успели они опомниться и снова схватить его, как он побежал по галерее, выкрикивая: «Я покажу ее вам! Я покажу ее вам! Я сейчас покажу!» Он сбросил с себя пальто, затем пиджак и рубашку, а затем повернулся так, чтобы присутствующие увидели его обнаженную спину. «Вот!» — крикнул он, прерывисто дыша. — «Вы видите? Вот она!» Внезапно наступила абсолютная тишина. Все застыли в неловких позах, в замешательстве, так и не завершив начатое движение. Пораженные они смотрели на картину-татуировку, яркие краски которой не поблекли от времени. Но от того, что теперь старик похудел, и лопатки резко выступали, картина выглядела как бы несколько сморщенной и сдавленной, что придавало ей странный вид. Кто-то из присутствующих, наконец, проговорил: «Боже мой, старик сказал правду». Затем всех охватило возбуждение, все задвигались, зашумели и, опережая друг друга, бросились к старику. Сомнений быть не может. Его ранняя манера, не так ли? Ничего подобного не видел. Посмотрите, есть подпись. Согните плечи вперед, друг мой, так, чтобы картина натянулась на спине. Когда она была сделана, старина? — В 13-м году, — ответил Трокластень, не оборачиваясь, — осенью 1913 года. — Кто научил Бамрутина татуировать? — Я научил его. — А эта женщина, кто она? — Она была моей женой. Владелец галереи проталкивался сквозь толпу к Трокластеню. Теперь он был спокоен, чрезвычайно серьезен и улыбался одним только ртом. — Монсеньор, — сказал он, — я куплю ее. Трокластень заметил, как у него дрожали жирные отвислые щеки, когда он двигал челюстями. — Я сказал, что куплю ее, монсеньор. — Так как вы можете купить ее? — вежливо спросил Трокластень. — Я заплачу вам за нее 200 000 франков. Глаза у говорящего были маленькие и черные. Ноздри широкого носа начали дрожать. — Не продавай, — проговорил кто-то в толпе. — Она стоит в 20 раз дороже. Трокластень открыл рот, хотел что-то сказать, но не мог произнести ни слова. Затем он медленно произнес. — Но как я могу продать ее? — Монсеньор, разве я могу продать ее? — повторил он с глубокой тоской в голосе. — В самом деле, — послышалось из толпы, — ну как он может продать? Она же часть его самого. — Послушай, — сказал хозяин галереи, подходя ближе, — я помогу тебе. Сделаю тебя богатым. Мы с тобой вместе договоримся насчет этой картины, хорошо? Трокластень неторопливо, с опаской в глазах, разглядывал его. — Но как вы можете ее купить, мсье? Что вы с ней собираетесь сделать после того, как купите? Где вы будете хранить ее? Например, куда вы ее положите сегодня ночью? Куда завтра? — Где я буду хранить ее? — А правда, где я буду хранить ее? — Погодите-ка. — Где я буду хранить ее? «Минутку, дайте сообразить». Владелец галереи стал поглаживать переносицу своего носа толстым белым пальцем. «Кажется, если я куплю картину, я должен купить и вас также. Это уже сложнее». Он сделал паузу и снова потрогал свой нос. «Сама картина не имеет никакой цены, пока вы живы. Сколько вам лет, друг?» 61. Но вы, кажется, не отличаетесь крепким здоровьем. Владелец галереи оставил в покое свой нос и окинул Трокластеня критическим взглядом с головы до ног, словно фермер, оценивающий старую лошадь. — Не по душе мне все это, — сказал Трокластень, боком пробираясь в толпе. — Честное слово, монсеньор, мне все это не нравится. Но тут он, направляясь к выходу, попал в объятия какого-то высокого человека, который, вытянув руки, мягко обхватил его за плечи. Трокластень посмотрел на окружающих и извинился. Но человек улыбнулся ему, успокаивающе похлопав по обнаженному плечу рукой, затянутой в перчатку канареечного цвета. — Послушай, старина, — сказал незнакомец, все еще улыбаясь. «Ты любишь плавать в море и загорать на солнце?» Трокластень удивленно взглянул на него. «Ты хотел бы вкусно есть и наслаждаться красным вином из замка Бордо?» Незнакомец продолжал улыбаться, обнажая крепкие белые зубы, среди которых поблескивал один золотой. Он говорил задабривающим тоном. Рука в канареечного цвета перчатки все еще лежала на плече Трокластеня. — Так ты любишь все это? — Ну да, — ответил Трокластень, все еще в большом недоумении. — Конечно. И красивых женщин? Ну, почему бы и нет? И гардероб, полный костюмов и рубашек, сшитых по твоей мерке. По-моему, тебе многого не хватает из одежды. Трокластен смотрел на этого человека с вкрадчивыми манерами, ожидая, что он еще предложит. — А надевал ли ты когда-нибудь обувь, сделанную по твоей ноге? — Нет. — А ты хотел бы носить такую обувь? — Но иметь человека, который брил и стриг бы тебя по утрам? Трокластен только стоял, широко разинув рот, и пухленькую хорошенькую девушку, которая делала бы тебе маникюр. Послышалось чье-то хихиканье в толпе, и звонок возле твоей кровати для того, чтобы звать по утрам горничную с завтраком. Тебе бы хотелось иметь все это, дружок. Нравится тебе все это? Трокластен стоял тихо и смотрел на него. Видишь ли, я владелец отеля «Бристоль» в Каннах. Я приглашаю тебя приехать ко мне туда гостем и жить до конца жизни в роскоши и с комфортом. Человек сделал паузу, чтобы дать возможность своему собеседнику переварить радужную картину жизни, нарисованную им. Твоя единственная обязанность. Ну, скорее это можно назвать удовольствием, будет заключаться в том, что ты все свое время будешь проводить на моем пляже, в плавках, прогуливаясь вместе с моими гостями. Будешь загорать, плавать и попивать коктейли. Разве это не здорово? Но ответа не последовало. Ты догадываешься, почему? Ведь тогда все мои гости будут иметь возможность любоваться твоей изумительной картиной. Ты станешь знаменитым, и люди будут говорить друг другу: «Послушай, здесь есть один малый, который ходит с 10 миллионами франков на спине». Что ты на это скажешь? Неплохо, а? Трокластен взглянул на высокого человека в перчатках канареечного цвета, все еще думая, что тот его разыгрывает. «Все это звучит забавно», — проговорил он в нерешительности. «Неужели вы все это предлагаете мне всерьез?» «Разумеется, всерьез». «Погодите-ка», — прервал их владелец галереи. «Вот что, старина, я придумал, что делать. Я куплю картину, а затем договорюсь с хирургом, чтобы он снял кожу с вашей спины. А после этого идите на все четыре стороны и живите в свое удовольствие на те большие деньги, которые я заплачу вам. Как? Без кожи на спине? Ну, пожалуйста, зачем вы так? Вы не поняли меня. Хирург наложит другую кожу на спину вместо вашей. Это делается очень просто. А сумеет ли он? Ничего трудного в этом нет. Это невозможно. Вмешался человек с перчатками канареечного цвета. Он же очень стар для того, чтобы ему делать операцию с пересадкой кожи. Он не выдержит. Это убьет тебя, друг мой. Это убьет меня? Естественно. Ты никогда не выдержишь такой операции. А вот с картиной все будет в порядке. Упаси Бог! — вскричал Трокластен. Пораженный ужасом, он посмотрел на лица людей, наблюдавших за ним. Потом последовало молчание, которое нарушилось чьим-то голосом, тихо проговорившим в толпе стоящих людей. А что, если нашелся бы человек, который предложил бы этому старикану кругленькую сумму денег? Может, он согласится убить себя тут же на месте? Кто знает? Несколько человек хихикнули. Владелец галереи стал неловко переступать с ноги на ногу. Тут рука в перчатке канареечного цвета снова стала похлопывать Трокластеня по плечу. — Давай-ка, — сказал человек, обнажая при этом белые зубы в широкой улыбке, — отправимся мы с тобой сейчас и вкусно пообедаем, а за обедом можно будет поговорить. — Ну что, пошли? — Разве ты не хочешь есть? Трокластень хмуро смотрел на него. Ему не нравились ни длинная гибкая шея незнакомца, ни то, как он, подобно змее, вытягивал ее вперед к собеседнику во время разговора. «Возьмем жареную утку и чабертин к ней», — продолжал незнакомец, сочно выговаривая каждое слово, как бы выплескивая его языком. «А может, суфле из каштанов?» Тараквластин отвел глаза к потолку, рот приоткрылся, и губы стали влажными. Было видно, что бедный старик стал в буквальном смысле пускать слюни. — Ну как, хочешь жареную утку? — продолжал незнакомец. — Ты как любишь, когда она хорошо зажарена, с хрустящей корочкой, или тебе нравится, когда... — Я иду. Быстро проговорил Тараквластин и тут же стал поспешно натягивать рубаху через голову. «Подождите меня, мсье, я иду». И через мгновение он исчез из галереи со своим новым покровителем. Не прошло и нескольких недель, как неизвестная картина Бамарутина, портрет женщины, написанной в необычайной манере, покрытой лаком, в красивой раме, была выставлена на продажу в Буэнос-Айресе. Эта новость и тот факт, что не существует никакой гостиницы «Бристоль» в Каннах, не только дают повод для печальных размышлений, но вызывают желание помолиться за здоровье старика и питать горячую надежду, что, где бы он ни находился в эту минуту, у него в услужении имеются пухленькая хорошенькая маникюрша и горничная, которая приносит ему кофе в постель. Перевод с английского Максима Дронова.